Больше никто не исчезнет. Во время каникул я каждый день запиралась в своей комнате и писала рассказ. У меня не получалось так, как я хотела, поэтому приходилось стирать и переписывать заново. Но я прикладывала все силы, чтобы закончить историю. Ничего страшного, что я уставала. Я писала от всего сердца и скоро была готова показать работу Ицуки. Без него у меня бы ничего не получилось. «Сестричка, а ты чем каждый день занимаешься до полуночи?» — спросила Хина, пока я зевала во время завтрака. «Да так, ничем особенным. Ты даже днем сидишь в комнате и не выходишь. Сейчас вообще-то каникулы. А мне и так хорошо». Хина посмотрела на меня так, словно хотела сказать что-то еще, затем схватила сумку и повернулась ко мне спиной. «Сегодня мы с друзьями идем по магазинам. Хочешь, куплю тебе твои любимые пирожные с кремом?» «Что?» — я уставилась вслед Хине. «Ну, как знаешь». Сказав это, Хина, одетая в новое платье, вышла из столовой. «Хина, ты снова куда-то уходишь? Чтобы сегодня без опозданий». «Ага, хорошо». Я жевала хлеб, пока мама с Хиной разговаривали у входа. После того, как мама рассказала Хине о Такэру, сестра перестала меня дразнить. Казалось, что она даже начала заботиться обо мне. «Спасибо, было очень вкусно». Как только я закончила есть и направилась к выходу из столовой, мама остановила меня. «Мио, как ты?» Я повернулась и взглянула на маму. Она выглядела обеспокоенной. «У тебя все хорошо?» Хина сказала, что каждую ночь ты допоздна не выключаешь свет. «Ты высыпаешься?» «Все в порядке. Кажется, я нашла то дело, которым хочу заниматься», — с улыбкой ответила я. «Мио». «Так что не волнуйся». «Поняла. Но, пожалуйста, не перетрудись. И обязательно хорошо высыпайся». Писать рассказы сложно, но от этого не менее интересно. Почти так же, как играть в футбол. Интересно, о чем сейчас занимается Ицуки? «Сегодня видела Ицуки». В этот день мне позвонила Рико. «Сегодня был важный матч со школой Сейран, который я никак не могла пропустить». Рико каждый день усердно помогала своей команде, несмотря на летнюю жару. «Это точно был Ицуки, просто один в один, как с той фотографией, которую ты тогда показывала. Я вспомнила, как на днях он гонялся за мячом во время тренировочного матча». «Но, похоже, он чувствовал себя не очень хорошо». «Что?» — в голове зашумело. «Ицуки был на поле, но, кажется, вообще не мог играть. Он допускал слишком много ошибок, и его быстро заменили. Он, наверное, сам все понимал и выглядел очень подавленным. Это, случайно, не из-за тебя?» Я бросила взгляд на блокнот, который лежал на полу. В этот момент мне хотелось подбежать, дать ему пощечину и сказать: «А ну быстро иди к Мио!» Но, конечно, я это не сделала, ведь я не могу вмешиваться в его дела. На том конце провода послышался вздох Рико. «Уверена, что он о тебе беспокоится. Когда Ицуки сказал, что не может больше с тобой общаться, думаю, в тот момент он вспомнил о старшем брате. Ведь в больнице ты дала обещание не Ицуки, а Такэру». «Рико, я сейчас кое над чем очень много работаю», — сказала я, водя пальцем по строчкам в блокноте. «Много работаешь?» «Да, когда закончу, схожу к Ицуки. Именно он тогда меня и вдохновил на это». «Понятно», — немного помолчав, ответила Рико. «А когда закончишь?» «Сложно сказать, нужно еще немного времени». «Что ж, пусть подождет, он сам виноват, расстроил тебя». Озорно рассмеялась она. «Мне так интересно, что у тебя получится». «Я все тебе потом расскажу». «Значит, я следующая после Ицуки?» «Ах, вот как! Ну ладно тебе, Рико». Она рассмеялась. «Расскажешь, когда в следующий раз пойдем в кондитерскую, ладно?» Я повесила трубку и вернулась за стол. Взяв карандаш, я снова взялась писать. Я вспомнила улыбку Такэру и улыбнулась сама. В конце долгих летних каникул, в первое утро нового учебного года, моя история была наконец дописана. Я это сделала. Как только дело дошло до кульминации, меня было не остановить. И не успела я опомниться, как наступило утро. Я это сделала, Ицуки! Впервые в жизни я была настолько одержима каким-то делом. И, несмотря на то, что спала всего ничего, чувствовала себя просто прекрасно. Рассветные лучи залили написанные мною слова. Я медленно повернула голову и увидела в парке за окном сакуру, листва которой тихонько покачивалась на ветру. «Доброе утро!» «Доброе утро, Мио!» На столе уже стоял завтрак, а Хина, одетая в школьную форму, жевала хлеб. Нахмурившись, она спросила. «Что ты опять делала вчера ночью?» «О чем ты?» «Я просыпалась часа в 4 утра, а в твоей комнате горел свет. Ты что, все это время не спала?» Мама повернулась ко мне. «Мио, это правда? Начинается новый семестр, нужно высыпаться». «Так я спала примерно час». Когда я ответила, наливая в чашку молоко, мама бросила на меня сердитый взгляд. «Но теперь я закончила, так что все хорошо». «Что закончила?» «Секрет», — с улыбкой ответила я. «Ну скажи, разве так можно?» Пока Хина возмущалась, я с улыбкой повернулась к маме. «Я так проголодалась. Всем приятного аппетита!» Мама тихонько рассмеялась и сказала: «Хорошенько поешь». «Все, я ушла». «Возвращайся скорее и будь аккуратнее», — проводила мама. Начинался новый семестр. Летнее солнце по-прежнему ярко светило с самого утра. Я с силой начала крутить педаль велосипеда. Школьная юбка и волосы, слегка отросшие за лето, развивались на ветру. Я проехала через жилой район мимо почтового ящика и пересекла большую реку через мост. Проезжая по нему, я взглянула на белое здание больницы. Такэру. На мгновение задумавшись о цветущей сакуре, я посмотрела на дорогу и поехала быстрее. «А когда следующий матч?» Это был первый вопрос, который я задала Рику, когда увидела ее в школе, хотя мы уже давно не виделись. «А у тебя уже есть планы на него?» — с ухмылкой спросила Рико. «Я закончила то, о чем тебе тогда говорила по телефону». «И это значит, что теперь ты...» Рико заглянула мне в лицо. И я криво усмехнулась. «Хочешь встретиться с Ицуки?» «Да, хочу. Правда? А то я переживала. Если бы ты не закончила, там Ицуки на поле и ждать бы не стоило. Но я не знаю, получится ли с ним встретиться». «А ты просто возьми и сразу после игры поймай его, даже если будет против». Я снова горько улыбнулась. Но именно это и собиралась сделать. Наверное, на звонки Ицуки не ответил бы, поэтому я решила поговорить с ним после матча. А еще я хотела показать ему то, над чем так долго трудилась. Даже если он откажется, он все равно будет первым, кто увидит мою работу. «Кстати, в эти выходные будет тренировочный матч с командой «Сейран» с участием 1-го и 2-го курсов». «В эти выходные?» «Да, на нашем стадионе». Я крепко сжала руки. И в этот момент сердце сильно заколотилось. «Спасибо, Рико. Я приду посмотреть». Я улыбнулась Рико, все еще сжимая руки. Она мягко улыбнулась мне в ответ. С того момента и до выходных я так сильно нервничала, что больше ничего не запомнила из всей недели. Но спала я так много, как будто компенсировала все бессонные ночи. Однажды мне впервые за долгое время приснился сон. Передо мной шел кто-то в форме футбольного клуба. «Такэру!» — я кричала в его мокрую от дождя спину. «Такэру, подожди!» Он не оглядывался. Я оставалась сухой под дождем, а вот он промокал все сильнее. «Такэру!» Я смело подбежала и протянула руку. Человек повернулся ко мне, но оказалось, что это совсем не Такэру, а Ицуки. «Мио», — Ицуки произнес мое имя тем самым тихим голосом, который мне так знаком. «Ицуки, я хочу кое-что тебе сказать. Мне удалось дописать рассказ». Ицуки смотрит на меня. Капли дождя, словно слезы, текут по его щекам. «Мио, мне жаль». Голос Ицуки сливается с шумом дождя. И, кажется, вот-вот исчезнет. Я не могу!» Я резко открыла глаза. Солнечный свет после дождя проникал сквозь щель в слегка приоткрытых шторах. Сидя в постели, я перевела дух. «Какой ужасный сон!» Я встала, открыла шторы и вдохнула утренний воздух. Сегодня день тренировочного матча со старшей школой Сейран. Я встряхнула головой, пытаясь выкинуть из головы воспоминания о голосе Ицуки. Затем аккуратно убрала блокнот, лежавший на столе, в рюкзак. «Я пошла!» Небо позднего лета, ясное, бесконечно синее. Крутя педали велосипеда, я размышляла о том, как он отреагирует. «Интересно, какое у него будет лицо, если я подойду к нему?» «Я не могу!» Я вспомнила эти слова, и внутри снова проснулся страх быть отвергнутой. Но решение было принято. Нажимая на педали, я пересекла мост. «Боже, дай мне мужество! Пожалуйста, дай мне смелости подойти к нему». Тёплый ветерок слегка развевал мои волосы. Перед моими глазами показались знакомые школьные ворота. По дороге к стоянке для велосипедов я увидела, как на краю футбольного поля собрались несколько взрослых и футболисты обеих школ. Это что, было какое-то совещание? «Мио! Рико!» Рико подбежала ко мне, она была очень бледна. Я впервые видела у нее такое выражение лица, и меня тут же охватило беспокойство. Не случилось ли чего плохого? «Что стряслось? Мио, ты только не волнуйся, ладно?» Не отрывая взгляда от Рико, я кивнула. «Один из футболистов школы Сейран попал в аварию по дороге сюда». «Что?» «Это Амаги Ицуки!» Я была ошеломлена, услышав это имя. «Сейчас руководители все обсуждают. Пока точной информации нет, но вроде бы его увезли на скорой в больницу». «Не может быть!» «Ицуки, как же так?» Я крепко сжала руль велосипеда. «Рико!» С этим криком к нам подбежал Окуура-сэмпай. Увидев меня, он удивился. «Косимура, ты пришла?» «Да, она хотела увидеться с Ицуки». «А...» Окуура-сэмпай перевел взгляд с Рико на меня и беспокойно произнес: «Только что связались с руководством. Сказали, что его отвезли в университетскую больницу». Я еще крепче сжала руль велосипеда. «Я еду туда! Мио!» Я быстро направилась к воротам школы. У меня тряслись руки и ноги, поэтому двигалась я очень неловко. «Что делать? Что мне делать?» Ицуки попал в аварию. На ум сразу пришел образ хлынувшей алой крови, когда я упала с велосипеда. «Косимура!» Окуура-сэмпай крепко схватил меня за плечо. Я подняла взгляд. «Успокойся, если ты поедешь на велосипеде в таком состоянии, ты тоже попадешь в аварию». Я медленно обернулась. Окуура-сэмпай посмотрел на меня и молча убрал руку. «Думаю, что кто-то из взрослых может тебя подвести. Пойду поговорю с директором». Услышав его слова, я глубоко вздохнула. Он правильно говорил. Мне нужно было прийти в себя. Я увидела, как взрослые стоят все вместе, что-то обсуждают, куда-то звонят. Окуура-сэмпай побежал к ним. Можно было сесть в машину и доехать до больницы, но на этой дороге полно светофоров. На велосипеде туда можно было бы доехать быстрее. «Рико, я поеду сейчас. Передай, пожалуйста, сэмпаю, но...» «Не волнуйся, я буду осторожна. Мио!» Я попыталась успокоить Рико, которая что-то бормотала себе под нос. «Все будет нормально, я тебе позвоню». Сказав это, я села на велосипед и силой начала крутить педали. «Мио, аккуратнее, я буду ждать твоего звонка». Я посмотрела на дорогу перед собой. Мне надо было проехать по обычному маршруту до университетской больницы. «Успокойся, успокойся», — вновь и вновь повторяла я себе. «Ицуки, с тобой ведь все в порядке. Ты снова будешь смеяться рядом со мной, да? Ты будешь поддерживать меня и вдохновлять, правда?» «Я дописала рассказ, и хочу, чтобы ты прочитал его первым. Пожалуйста, не умирай. Пусть больше никто не исчезнет». Я сжимала руль изо всех сил и вращала педали велосипеда. Ветер бил мне в лицо, и я готова была заплакать, но отчаянно пыталась держаться. «Такэру, пожалуйста, помоги! Спаси Ицуки!» Это был выходной, поэтому амбулаторное отделение больницы было закрыто, а территория пуста. Я направилась в приемное отделение неотложной помощи, назвала имя Ицуки, и меня направили в нужную сторону. Пока я спешила к нему, ноги у меня дрожали, в горле першило, а белый коридор казался бесконечно длинным. Я жалела о том, что приехала одна, но мне нужно было убедиться, что Ицуки в безопасности. Убедив себя в том, что нужно сохранять спокойствие, я делала один дрожащий шаг за другим. Вдруг я увидела около палаты женщину. Это была мама Ицуки. «Тётушка», — промолвила я, и она подняла лицо. Оно было ярко-красным и опухшим. Мое сердце словно что-то схватило, и оно заболело. «Тётушка, где Ицуки?» «Там», — женщина перевела взгляд на дверь палаты, и я вбежала туда. «Ах, что?» Ицуки лежал в кровати, забинтованной, с капельницей. Он слегка приподнялся и посмотрел на меня. «Ицуки! Мио, что ты тут делаешь?» Как только я услышала этот голос, тут же упала на колени возле кровати. «Выжил! Ицуки, выжил!» «Я слышала, что ты попал в аварию, и я...» Голос дрожал, поэтому у меня не получалось говорить внятно. Ицуки улыбнулся. «А, да, я по дороге просто задумался, а машина меня сбила». Все силы покинули меня разом. А потом изнутри поднялась злость. «Что? Что? Я так волновалась! Я думала, ты умер! Идиот!» — прокричала я, но затем быстро прикрыла рот рукой. В палате воцарилась тишина. Ицуки смотрел на меня с ошарашенным видом. Стоявшая рядом медсестра с улыбкой проговорила. «Скоро переведем тебя в другую палату. Еще немножко подожди тут, пожалуйста». Она забрала весь медицинский инвентарь и ушла в соседнюю палату. Я встала, робко протянула руку и дотронулась до его лица. «Тут болит?» «Нет», — Ицуки покачал головой. «Не болит, потому что...» «У него сломана нога», — с этими словами вошла его мама. Я перевела взгляд с измождённого лица женщины на Ицуки и обратно. Мио права. Быть таким рассеянным, игнорировать светофоры, чуть не убиться. Мама Ицуки подошла к нему и нежно обняла. Я думала, что ты тоже исчезнешь. У меня было чувство, словно я не жива, поэтому больше так не делай. Серьезно. В тихой комнате послышался всхлип женщины. «Прости меня», — прошептал он. Она крепко обнимала сына и плакала. «Прости меня, мама!» В этот момент медсестра позвала маму Ицуки. Та разомкнула объятия, вытерла слезы и вышла. Я посмотрела на обеспокоенное лицо Ицуки и спросила. «О чем? О чем ты так задумался, что даже не заметил красный свет?» Ицуки замолчал. Я тоже молчала. Вдруг он сказал. «Я думал о тебе». Я не ожидала такого ответа. «Я думал о том, как хочу с тобой встретиться, Мио». На душе стало тепло. Ицуки отвернулся, чтобы не встречаться со мной взглядом. «Ицуки, я думала о том же». «Прости, я не могу». С того дня, как он сказал мне эти слова, я все равно хотела с ним встретиться. И хотела, очень хотела его увидеть. Во время летних каникул я усердно работала, чтобы поскорее закончить рассказ и поскорее показать его Ицуки. В коридоре послышался шум. Оттуда доносился мужской голос. Скорее всего, это был тренер команды, и он беседовал с мамой Ицуки. Я быстро отошла от кровати. «Ну, тогда я...» «Что?» Он с удивлением посмотрел на меня. «Кажется, к тебе пришли ребята из твоей команды. Они все очень беспокоились о тебе», — с улыбкой сказала я и повернулась к нему спиной. «Мио!» — Ицуки окликнул меня. «Прости меня и... спасибо». Я медленно обернулась. Передо мной был человек, которого я очень хотела видеть. В этот момент я почувствовала настоящее облегчение, и у меня из глаз потекли слезы. «Рико? Да, я его видела. Да, с ним все в порядке. Даже поболтали». Выйдя из больницы и встав под крышей парковки для велосипедов, я позвонила подруге. Наверное, из-за того, что я вышла в тепло из помещения с кондиционером, по моему лицу мгновенно начал течь пот. «Правда? Я так рада! Я так волновалась!» «Да, вот только он сломал ногу. Ему придется побыть в больнице некоторое время. Завтра будет операция». «Это плохо. Но ведь нога когда-нибудь заживет. Он сможет потом играть в футбол?» «Да, сказали, что через какое-то время вернется в спорт». По дороге домой я рассказала Рико то, что услышала от мамы Ицуки. «Понятно, мне его жаль, но хорошо, что он остался жив». Я кивнула в ответ на слова Рико. «Это точно». Не выпуская телефон из рук, я подняла глаза. Под голубым небом, догорающего неба, белое здание казалось огромным. «Спасибо, Такэру, спасибо, что помогаешь мне». «Мио, ты заедешь навестить его после операции?» «Ну, я даже не знаю, стоит ли. Сегодня я приехала импульсивно, но...» «Да что ты болтаешь? В смысле, стоит ли? О, я вот обязательно пойду. Хочу хорошенько рассмотреть того, кто заставил тебя так сильно понервничать». «Не надо так говорить, ладно?» «Ладно, но если он еще раз скажет, что больше не хочет тебя видеть, получит от меня по лицу», — громко рассмеялась Рико. «Отчего на душе у меня стало легче?» «Спасибо, Рико. О, и, пожалуйста, поблагодари от меня Акууру сэмпая». «Будет сделано. Он тоже о тебе беспокоился. Поэтому, как увижу, сразу передам». «Да, пожалуйста». Попрощавшись, я повесила трубку и, убирая телефон в рюкзак, увидела в нем забытый блокнот. Я хотела показать написанное Ицуки, но сегодня не получилось. «Я думала о тебе. Я думала о том, как хочу с тобой встретиться, Мио». Вспомнила эти слова, и какое-то тепло разлилось в душе. Я надеялась, что совсем скоро мы встретимся снова. Раз мы оба живы, мы встретимся снова. Надев рюкзак, я села на велосипед и поехала.